«Хорошо, я остаюсь с тобой». «И умрешь вместе со мной?» У Мидори загорелись глаза. «Еще чего! Станет опасно, убегу. Хочешь умереть? Делай это без меня. Бессердечный! Я умирать не собираюсь, даже если ты накормила меня обедом. Вот если бы еще и ужином, куда ни шло. Вот как! Ладно, давай поглядим, что будет дальше. А пока что-нибудь споем. Станет опасно, тогда и подумаем». «Споем?» Минори принесла сразу две подушки, четыре банки пива и гитару. Мы пили пиво, поглядывая на густые клубы дыма. Затем Мидори взяла гитару и запела. Я спросил, что подумают соседи. Выпивать и петь песни на балконе, наблюдая за пожаром у соседей, не самое подходящее занятие. «Да не переживай ты! Мы не обращаем на соседей внимания», — ответила Мидори. Она пела когда-то популярные фольклорные песни. Ни игра, ни голос не дотягивали даже до комплимента, но ей было очень весело. Мидори спела несколько песен. Вначале она объяснила мне вторую партию, чтобы петь на два голоса, но, убедившись, что мне слон на ухо наступил, продолжала одна, пока не надоела. Я потягивал пиво, слушал ее и с интересом следил за пожаром. Огонь то усиливался, то, казалось, утихал. Люди что-то громко вопили, отдавали приказы. Стрекоча лопастями показался вертолет газеты, поснимал и убрался во свояси. «Хорошо, если мы не попали в кадр», — подумал я. Полицейский мегафон призывал толпу отступать назад. Ребенок плакал и звал мать, где-то разбилось стекло. Вскоре ветер беспокойно заплясал, и вокруг нас закружился белый пепел. Однако Мидори раз за разом прикладывалась к банке пива и пела дальше. Исполнив все, что знала, Мидори затянула странную песню собственного сочинения. «Хочу сварить тебе рагу, но у меня нет кастрюли. Хочу связать тебе шарф, но у меня пряжи нет. Хочу написать для тебя стихи, но у меня нет ручки». Песня называется «У меня ничего нет», — пояснила Мидори. Ужасные стихи, как и музыка, впрочем. Слушая ее нелепое пение, я размышлял, если огонь перекинется на заправку, взлетит дом Мидори на воздух или нет? Устав петь, она отложила гитару и, как кошка на санцепёке, прильнула к моему плечу. «Как тебе моя песня?» «Уникальная и оригинальная. Хорошо проявляет твой характер», — осторожно ответил я. «Спасибо. Ничего нет. Тема такая». «Кажется, я понимаю», — кивнул я. «Знаешь, когда умерла мама, она повернулась ко мне. И что? Мне ни чуточку не было грустно. Ну и? Уехал отец, и я совсем о нем не жалела». «Серьезно?» «Серьезно. Дико, да? Бессердечно?» «Но ведь тому есть разные причины», — сказал я. «Пожалуй, действительно, много чего по-своему запутанного в нашей семье. Но знаешь, я вот что думаю. Что бы там ни было, когда умирает родная мать, уезжает родной отец, хоть чуточку, должно же быть грустно. Но не мне. Все бесполезно. Ничего не чувствую. Ни грусти, ни печали, ни горечи. И совсем никаких воспоминаний. Только снится иногда. Появляется мать. Зловеще смотрит на меня из темноты и упрекает. Поди, рада моей смерти. С чего это мне радоваться? Все-таки мать. Просто ее почти не жаль. Честно говоря, на похоронах я не проронила ни слезинки. А когда в детстве сдохла, наша кошка рыдала целый день. Откуда столько дыма, — подумал я. Пламени не видно, пожар не расширяется, а дым валит. Что может так долго гореть? Но это не только по моей вине, — продолжала Мидори. Да, где-то я черствая, признаю. Если бы они, родители, любили меня чуточку сильнее, я бы выросла более отзывчиво, и тогда мне было бы еще грустнее. Считаешь, тебя недолюбили? Она склонила голову, посмотрела на меня и кивнула.